сын. И боги, и люди пуще всего пекутся о своем роде. Род — это верная заступа обиженному, опора ветхому старцу, кров и ласка осиротевшим. Никакая беда не страшна, пока рядом дружные родичи. А чем в первую голову крепок род? Конечно, детьми, сыновьями и дочками. Оттого-то мудрые асени и жены старших богов не слишком гневаются на мужей, когда те приводят в дом младших жен и отпрысков, рожденных на стороне. Для чего ссориться с женам? Ведь места у очага богов хватает на всех. Говорят, в начале веков иные богини тоже вступали в брак с двумя мужьями разом. Но те времена давно миновали, а молодые асы забыли и многоженство. Одна возлюбленная подруга у корабельщика Ньорда, одна у пахаря Фрейра, одна у светлого Бальдра. А вот аса Тору, мужу золотоволосой Сив, случалось порою засматриваться на девушек из Йотунхейма. Не все племена страны великанов носили в крови жестокий яд Имира. Не все были вероломны и глупы. И Тор, истребитель чудовищ, с иными славными великанами водил нерушимую дружбу. Ездил в гости на пир и беседу, и молния Мьёльнир дремал себе мирно, вися по обычаю на столбе. Вот так на пиру в дружеском доме и увидел бог грозы светлокудрую Ярнсаксу, красавицу-великаншу. Впрочем, была ли она в самом деле красавицей, земные люди не знают. Древняя песнь говорит лишь, что редко встречала могучая дева равных себе по силе. Не зря родичи великаны прозвали ее Ярнсексой, то есть Железной. Но кроме немеренной силы билось в ее груди хорошее сердце. И было что-то еще, что заставило бога грозы взять ее за руку, когда она подносила ему рог на перу, и не отняла руки дочь великанов. Села рядом с Тором, как он попросил, а потом зашла на запряженную козлами повозку, поехала с ним в Асгард. «Многое совершит этот мальчик», — сказала мудрая Фрик, принимая рожденного Ярнсекса ребенка. И подивились слышавшие. Жена Одина видела далеко вглубь грядущих времен, но ни разу до тех пор не делала предсказаний. Тор осветил младенца поднятым молотом и окропил водой из чаши. «Я назову тебя Магни, могучим. Вырастешь таким же сильным, как я». «Сильнее», — негромко сказала старая Норна Урт, появившаяся неизвестно откуда. «Мудрее», — откликнулась Верденди, средняя Норна. А младшая Скульд предрекла. «Он будет носить молот Мьёльнир, когда придет его время». А мальчишка открыл разумные голубые глаза, улыбнулся и ухватил отцовское оружие за железную рукоять, точно игрушку. Еле-еле разжали его пальчики Ярнсекса и Сив.